Глава 26. Да, княгиня помогла мне окончить школу экстерном, но была одна небольшая загогулина. Она не отдала мне аттестат. Именно поэтому на следующий день я заявился в здание Пепла и Крыльев, чем приятно удивил моих знакомых. Илья? В холле меня встретил ошарашенный Васька. Илюха? Он радостно подскочил ко мне и сжал в крепких объятиях. Должен признать, это было приятно. «Черт, как же давно тебя не было!» Он все же отпрянул и вопросительно уставился на меня. «Только не говори, что зашел сюда просто так. Ни за что не поверю, что у господина Филатова нет своих дел». «Ты прав», — кивнул я, улыбаясь веселому парню. «Дело не в проворот, но они творятся здесь, так что...» «О, ты хочешь взглянуть на наши с Лизой наработки?» Он чуть ли не запрыгал от предвкушения. «Обязательно», — и, подавшись вперед, прошептал. «Вы же сделали то, о чем я просил?» «Все практически готово», — кивнул Васька, вмиг став серьезным. «Так что побегу, предупрежу Лиску, а то она в ступор впадет, если к ней завалится сам господин Филатов». «Ого, то есть вот так теперь обо мне думают?» Я удивленно изогнул бровь. «Еще бы», — хохотнул он. «После того, что вы устроили на стадионе, весь город на ушах стоит. Каждый желает стать участником команды знаменитого Филатова». И также шепотом добавил, «Признаюсь, такое внимание даже меня сбило. То и дело отбиваюсь от предложений, особенно симпатичных девушек». «Молодец». Я похлопал его по плечу, и Васька, помахав мне рукой, умчался по школьному коридору. Я же неспешно направился по лестнице, наверх, в кабинет директрисы. Даже несмотря на то, что Савельева теперь княгиня, она предпочла оставаться в школе, как в своей обители. И неудивительно, ведь мощная магическая защита ощущалась здесь кожей. Поднимаясь по этажам, я то и дело чувствовал на себе любопытные взгляды учеников, а когда смог свободно пройти на запретный этаж, то и по мне и вовсе ударила волна негодования, одобрения, зависти и злости. Каждый воспринимал мои способности по-своему, но мне, честно говоря, было плевать. Если кто-то хочет чего-то добиться, то он идет к своей цели. Они скрежещут зубами, наблюдая за остальными. Но уже там я тоже удивился, так как помимо ауры самой Савельевой, ощутил присутствие кое-кого еще. То есть, кем бы мне сейчас не хотелось бы видеться. «Проходи, Илья», — раздался из кабинета голос директрисы, когда я занес кулак, чтобы постучать. «Мы ждем». «Что ж, это должно было случиться». Я открыл дверь и прошел внутрь. За длинным столом сидела княгиня. А напротив нее, устроившись в мягком кресле и закинув ногу на ногу, восседала моя возлюбленная Людмила Смирнова. И стоило мне показаться у нее на виду, как девушка сразу же заподозрила что-то неладное. Есть у них некая чуйка. Женщины будто видят тебя насквозь. Мне оставалось лишь достойно держаться на глазах у них обеих. «Госпожа Савельева?» Я слегка поклонился директрисе. «Госпожа Смирнова?» Отдал поклоны невесте. «Рад вас видеть». «Да, господин Филатов», — в тон мне ответила Люда. «Мы тоже рады». «Что за официоз?» — хмыкнула директриса и откинулась на спинку кресла. «Итак, Илья, ты пришел за аттестатом?» «Был бы признателен, если бы вы выдали его мне», — улыбнулся я. «А то до сих пор ощущаю себя школьником, вычищая улицы от грязи». «Все мы в чем-то ущемлены», — хмыкнула та, но все же достала из ящика стола красную корочку и протянула мне, облокотившись о столешницу. «Кстати, не хочешь ли объяснить, почему твоя будущая супруга тоже решила забросить учебу?» «М-м-м?» Я перевел удивленный взгляд на Люду, и тогда она уже виновато отвела глаза. «В отличие от меня, Люде не досталось таких плюшек, но на мне лежало слишком много ответственности, в то время как Смирнова была лишь помощницей. Да, понимаю, ей тоже не терпелось вступить в дело, и она не раз это притворяла в жизнь». Однако я был согласен с ее матерью. Пускай учится и сидит дома, как и положено приличной даме в обществе. Конечно же, я не собирался приковывать ее наручниками к батарее или ограждать выход в свет. Наоборот, мне было приятно работать в паре. Но каждый раз, когда она выходила со мной на ночные улицы, я переживал. А это сильно отвлекает от основного дела, что не есть хорошо. Поэтому... «Прости», — произнесла она. «Но мне не хочется пропускать все самое интересное здесь, когда снаружи столько всего требуется сделать». «Черт, она до сих пор не отошла от того азарта, Это еще хуже, так как можно заиграться, и тогда все обернется против нее. И против меня тоже, ведь я не собираюсь бросать любимую в трудную минуту. «Люда», — обратила на себя внимание директриса, — «я тебе уже говорила, да и Илья уверена тоже, что твоя помощь необходима здесь, в стенах этого здания». Распахнула ладони, будто указывала на всю школу целиком. «У нас имеются лаборатории, полигоны, и бог знает, что еще. Ну, то есть, я знаю. Вы только скажите, что вам требуется». Бросила косой взгляд на меня, а потом снова к девушке. «Мне казалось, что после посещения Нижнетарова ты немного пришла в чувство. Вы провели зачистку, а потом знатно отдохнули». От этих слов девушка дрогнула, и это не осталось незамеченным Савельевой. Однако она ничего не сказала по этому поводу, но уверен, что сделала себе зарубку на носу. «Для того, чтобы бегать в маске по ночам и дубасить всевозможных идиотов, много ума не надо. А вот сейчас обидно было. Можешь спросить у своего жениха». «Но-но», — усмехнулся я, глядя на женщину. «Искусство боя никто не отменял». «Согласна», — кивнула директриса. «Но и ты не будешь спорить, если я скажу, что на улицах нет тех, кто будет придерживаться правил и уважать соперника». «А вот это сомнительно, учитывая, что Шихань где-то рядом. Несмотря на все то, что рассказал мне о нем дядюшка Хао, азиат оказался довольно вежливым, хотя и серьезным противником». «Не буду», — кивнул я с легкой улыбкой. «А жаль», — хитро прищурилась Савельева. «Твоя настойчивость всегда мне нравилась, особенно на татами». «Татами?» А вот теперь Люда напряглась и пронзила меня холодным взглядом. «Просто спарринги». Я вскинул руки. «Это не то, что ты могла подумать». «Да, Смирнова, не переживай по этому поводу», — ухмыльнулась директриса. «Ничего между нами не было». «Я и не переживаю», — в тон ей ответила Люда. «Ведь я знаю, что у Ильи есть вкус». «Осторожно, девочка». Голос княгини стал жестче, а глаза сузились. «Ты пришла ко мне с просьбой, но пришла без уважения. Как бы сама отнеслась к таким гостям?» «Выгнала бы в зашей», — сразу выпалила та. «Верно», — кивнула Савельева и еще раз протянула мне аттестат. «Поэтому забирайте и покиньте мой кабинет. Мне надо работать». «Вот черт, а ведь она разозлилась». «Что на тебя нашло?» — спросил я, когда мы направлялись по коридору все того же запрещенного этажа к комнате программистов. «На меня?» — бросила ревнивый взгляд девушка. «Это ты мне скажи, что с тобой не так?» Не понял». «Да от тебя же несет другими бабами». «Так, стоп». Я резко остановил девушку и, посмотрев по сторонам, хотя кто здесь может быть, прижал ее к подоконнику. «А теперь давай поговорим серьезно, Люда. Мне не нравится, что ты стала столь ревнивой и уж прости стервозной». «А раньше тебя это заводило?» Она дерзко на меня посмотрела. «Прекрати». Чуть спокойнее попросил я. «Я ведь не хочу с тобой ругаться. И ты это знаешь?» «Знаю». Выдохнула она и сразу же поникла, опустив плечи. «Прости. Сама не понимаю, что на меня нашло. В последнее время настроение скачет, словно горный кабан по вершинам». «Так. А вот это меня напрягает. Люда, может, тебе стоит провериться?» «Что?» Она вскинула на меня задорный взор. «Думаешь, я беременна, Илья?» А после чего звонко расхохоталась, слегка ударив меня по плечу. «Нет, дурачок, все нормально». «Уверена?» На всякий случай уточнил я. «Не подумай, я готов». «Успокойся». Она прикусила губу и посмотрела на меня уже с интересом. «Хотя мне нравится, что ты не отказываешься от семейных уз». «С ума сошла?» Чуть ли не воскликнул я, отпустив девушку и всплеснув руками. «Конечно же не отказываюсь. Как это вообще возможно?» «Разные ситуации бывают». Люда пожала плечами. «Иногда мужики хотят лишь одного, а потом бросают девушек, не желая брать на себя ответственность». «Так, стоп». Я улыбнулся и приобнял любимую. Та ответила тем же. «Мы как-то совсем в другую сторону ушли. Но ты должна рассказать мне, что тебя беспокоит». «Беспокоит?» Задумчиво пробормотала она и чуть отстранилась, чтобы взглянуть мне в глаза. «Вчера ты провел практически всю ночь среди дамочек легкого поведения. Думаешь, я смогла уснуть, зная это?» «Так вот в чем дело», — хохотнул я, хотя прекрасно понимал, что этот разговор рано или поздно произойдет. «Хорошо, смотри». С этими словами я сжал ее ладонь и открыл свой разум, показав все, что произошло ночью. И нет, с Микой я так и не переспал, ведь я не мог. Азиатка пыталась меня соблазнить, но я чувствовал, что она делает это из лучших побуждений, просто хотела меня расслабить. К тому же ее заводили сильные мужчины. В общем, совместить приятное с полезным. Но как только она перешла к решительным действиям, я пресек их на корню, после чего женщина извинилась, искренне чувствуя себя виноватой, и продолжила обычный массаж. «Ага», – протянула Люда, подняв взгляд в потолок. «Так она делала каждый раз, когда считывала мысли. Вот же стерва». «Не злись на нее», – мягко улыбнулся я. «Просто массаж, ничего более. Ты же знаешь, что я физически не смогу тебе изменить». «Даже так?» – казалось, мои слова ошарашили девушку. «И почему же?» «Ну», – уклончиво произнес я, – «не получится. Просто поверь». «Хорошо, верю». И вот теперь в ее глазах заплясали те самые озорные чертята, которые мне нравились, а пылкие губы любимые растянулись в улыбке. И все же она тебя потрогала. «Боги, Люда!» Я рассмеялся и закатил глаза. «Ну уж нет». Она обвела мою шею руками и притянула меня к себе. «Я никому не отдам своего мужчину». А в следующую секунду страстно поцеловала. Но нашему поцелую не суждено было долго продлиться, ведь буквально через пару мгновений справа раздался знакомый женский голос. «Эй, голубки, а работать кто будет? Или мне снова взяться за ваше обучение?» «Варвара». Выдохнул я и, оторвавшись от губ Люды, посмотрел на блондинку, что со смехом в глазах глядела на нас, выбравшись из кабинета. «Уже идем. Поживее, Филатов. Времени мало, а работа становится только больше. Ты даже не представляешь, насколько права».